Вот хороший сын. Так, ну, у меня из-за этой песни, к сожалению, были определенные неприятности. И не потому, что я ее написал, а потому, что ее в свое время передали по вражеской радиостанции. Вот. И первый вопрос, который мне задавали в определенной организации, это сколько вы за это получили? Я говорю, я ничего не получил, и даже меня не спрашивали. Вражеская, вражеская. Ну, тогда вражеская, конечно. По Волзовеке, по Волзовеке? Нет, это был по BBC. На самом деле, дружеская? Да, вполне. Вполне. Нет, это... Вот эта песня. Первый раз я ее спел на очень большом слете в Москве, после чего ко мне в палатку вдруг забирается молодой достаточно человек и говорит: «Саша, давайте, говорит, попоем вот что-нибудь самое криминальное. И Галич». Ну, провокатор. Я никогда не боялся этих людей, в принципе. Может быть, поэтому мне повезло. Я не пугался этого. Вот. Но впоследствии оказалось, что это был первый секретарь ЦК ВЛКСМ Мишин. Что, конечно, добавило остроты этому. Но я узнал это на следующий день. А на этом слете я спел вот эту песню. Называлась она «Лекция о международном положении в доисторическом племени». Представьте, что когда-то, там много тысяч лет, когда люди еще ходили в шкурах, с дубинками, и, естественно, возникают конфликты с определенными племенами, как-то эти конфликты надо решать. И вот они, и выходит на камень человек, прообраз трибуны, и говорит буквально следующее. Боря, у меня будет просьба, ты сможешь перевернуться? Потом, окей. Может, ты можешь спеть? Здравствуйте, товарищи, троглодиты милые. Век доисторический по земле идет. Прем к прогрессу топаем, шагаем семимильными. Век дубины пальцы, как рассвет встает. В мире нашем, знаете ли, очень много сложностей. Коль иметь понятие, все можно изменить. С нашей дубиною, да при таких возможностях, с каждым веком красочней все лучше будем жить. Кое-кому за речкою наша жизнь не нравится. Я включаю свет, да, чтобы тебя нет, ты включи свет просто. Да, я вот какой-нибудь вот такой. Да, да. Кое-кому за речкою наша жизнь не нравится. Все вставляет палки нам в наше колесо. Чинит нам диверсии, угрожают палицей, миру демонстрируя грязное лицо. Там у них за речкою кризисы да кризисы. Вымирают мамонты, цены возросли. Мы ж по этим мамонтам скоро к ним приблизимся, а по удобрениям их втрое превзошли. Проникает вражина в каждую извильну, хором через речку все гадости орут. А красивая жизнь нам все равно для прямую линию. Нам же жизнь-то чуждая, радость наша труд. Но есть и в нашем лагере гниль интеллигентская. Думают, понимаешь, все думают. Нет бы сей сжать одного отступника, довела мысль дерзкое слово нехорошее на камне написать. А потомки выруют эту глыбу жалобу. Что о нас подумают? Худо ль добро? Так что эти камешки взрываем, стало быть, в годы более древние. Это к тысяч на сто. Да, у нас есть трудности. Времена голодные. Но трудности те временные, заявляем мы. Будь изобилие земли плодородной, вот только дотянуть бы нам до следующей весны. Но ледники подтаяли, а значит, потепление, значит, в нашей хижине праздник встает. С чувством глубочайшего удовлетворения и законной гордостью шествуем вперед. По какому заказу? По моему сценарию. Я не помню. Серьезно? Я не помню, как я ей писал даже.